сочетая новейшие нейрофизиологические исследования с психическими упражнениями тибетской йоги сна, здесь разрабатывают методику управляемых снов. Эти опыты вызывают огромный интерес, что и понятно. Люсидные сны – редкое, ни с чем не сравнимое, но трудноописуемое переживание. Во время такого сновидения вы становитесь хозяином ситуации, властелином вымышленного вами мира. Явь и сон сливаются в некую гибридную реальность. При этом люсидный сон позволяет пережить то, к чему всегда стремится искусство, ощутить себя как другого. Для этого нужно проснуться во сне, понять, что спишь, и не выходя из этого состояния, взять контроль над ситуацией на себя. Тут уже можно делать что угодно – летать, превращаться в зверей, навещать покойников. Вы понимаете, что дело происходит во сне, но это не мешает реализму переживаний. Все это звучит невероятно, однако многие, особенно в детстве, переживали состояние люсидности. Вопрос в том, как научиться входить в него по вашему желанию и оставаться в нем достаточно долго, чтобы насладиться открывающимися возможностями. Люсидному сну можно научиться. Я, например, посещал занятия нью-йоркского психолога Майкла Катца, который в соавторстве с буддийским монахом, нередкое в сегодняшней Америке сочетание, выпустил книгу практических рекомендаций по искусству сновидений. После нескольких месяцев самостоятельных упражнений мне удалось достичь люсидности. В первый раз это случилось, когда мне приснился бокал с пришедшим из блоковского стиха «Золотым, как небо Аи». Тут я понял, что сплю, но усилием воли сумел во сне превратить плескавшееся в стакане вино в лягушку и тут же проснулся от радостного удивления. Так, на собственном опыте я убедился, что управлять с нами возможно, но очень трудно. Это требует долгой тренировки, психической дисциплины и удачи. Но тут на помощь может прийти современная техника. В Гарварде, например, группа крупнейшего в США исследователя физиологии сна Алана Хобсона соорудила простое устройство – Night Cap, ночной колпак. Следя за тем, как двигаются глаза спящего под веками, оно позволяет определить, когда человеку снится сон. Если в этот момент начнет действовать раздражитель точно отмеренный, чтобы не разбудить интенсивности, скажем, вспышка света, то можно войти в состояние люсидности. Даже этот грубый прибор помогает каждому пятому, так что развитие анейрологии может привести к тому, что простые, дешевые и надежные аппараты управляемых снов сделают их доступными всем. И тогда начнется эра подлинного сновидческого искусства, для которого у нас еще нет названия. На первый взгляд, такое техническое решение отдает аттракционам. Однако это тот путь, по которому всегда шла западная цивилизация. Артур Уайли, один из первых популяризаторов дзен-буддизма, писал: «Маловероятно, чтобы на Западе удовлетворились традиционными восточными методами самогипноза. Если некоторые состояния сознания являются действительно более ценными, нежели те, к которым мы привыкли в обыденной жизни, тогда мы должны добиваться их любыми средствами, какие сумеем изобрести». Уайли. «Дзен-буддизм и его отношение к искусству». Лондон, 1922 год. Цитируется по изданию «Дзен-буддизм». Бишкек, 1993 год. Страница 479. По пути в постиндустриальную культуру с искусством происходят судьбоносные метаморфозы. Главный из них – это переориентация. С произведения на процесс, с автора на читателя, с искусства на ритуал, с личности на культуру, с вечного на настоящее, с шедевра на среду. Наука и техника помогут совершаться этому перевороту. Ведь прогресс отвечает только на те вопросы, которые ему задает культура. Если старая парадигма довела до совершенства искусства обращения с объектом, то парадигма органическая фокусирует свое внимание на искусстве субъекта, на том искусстве, которое будет твориться в нас, нами и из нас. Вавилонская башня. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сен-Наар равнину и поселились там. и сказали друг другу: